А теперь я хочу вас познакомить с моим взглядом на кармические отношения. Ну, потому что достаточно много вопросов на этот счет. И в целом это эзотерическое учение. Если глубоко копать, то вам расскажут про родственные души, близнецов, племена и так далее. Но мы с вами в глубины погружаться не будем, чтобы пока оставаться на физическом уровне знаний и ощущений. И разобраться хотя бы с этим. А потом, если кому будет интересно, необходимо, можете и в эзотерику опускаться. Но с вашей физической жизнью через мистические представления вам разобраться будет намного сложнее. Но вообще, с точки зрения эзотерики, если брать кармические отношения, то это такая история, когда мы цепляемся за человека какой-то своей травмой. И мы влетаем в эти отношения стремительно. Мы понимаем, что нам даже часто снаружи говорят люди, что происходит, почему именно этот человек, почему ты рушишь семью или что-то там делаешь безумное. А тебе кажется, что все, ты встретила того, кто именно твой, и отношения раскручиваются очень быстро, и все очень происходит интенсивно. Там много манипуляций, много игры, ближе-дальше, раскачки эмоциональные, любить, простить, много слез. И вот с точки зрения эзотерика, такие кармические отношения, которые вот так вспыхивают, эта история как раз про проработки. С точки зрения психологии, вы просто с человеком встречаетесь и идеально совпадаете своими травмами и начинаете их отрабатывать. И, как правило, ничего хорошего из этих отношений не получается. И ваша задача осознать, что вы пришли работать с этим. И, конечно, есть все шансы это проработать прям стопроцентно. Но это надо очень постараться. И, как правило, такие отношения заканчиваются так же очень больно, как ярко они и начинались. Так вот, эзотерики говорят, что кармические отношения и отношения так называемых родственных душ это отношения людей, которые встретили друг друга вне этого сумасшедшего плавания. И самый безумный страстный секс, он всегда у пограничников, то есть у тех, кто находится на грани всевозможных психоневротических расстройств. И нам кажется, что это должно быть что-то такое, как вспышки, вау, вау, иначе это не любовь. А на самом деле, там как раз-таки вы друг друга, когда задеваете вот этой вот травматикой, и вас от этого трясет и колбасит, и это реально может продлиться много-много лет. Но если при этом, когда вы просыпаетесь и в обычном дне у вас нездоровые, дисфункциональные отношения, значит, на самом деле это ваша точка G, это ваша непосредственная травма.